Пинок первый, импульсный. В 91-м году я жил в Запорожье, квартиры не было, зато была семья и маленький ребенок, а я работал мастером на Запорожском моторостроительном объединении. Зарплата у нас начислялась таким образом, что рабочие зачастую получали больше меня, так что в свободное от работы время я был вынужден наниматься к собственным рабочим, строить им дома, дачи, белим, красим, штукатурим. Как известно, для того, чтобы что-то началось, нужно получить хороший пинок под зад. Я такой получил от своего начальства. Пока я был в отпуске, у меня умер отец. Отпуск мне продлить отказались, пришлось всех послать далеко и написать заявление по собственному желанию. Правда, тут как раз случился путч, и мое заявление пролежало без движения почти полмесяца. Во время чрезвычайных событий в стране на решение всех кадровых вопросов было наложено вето. В конце концов, я все-таки уволился, и мы с друзьями организовали кооператив, чтобы делать титановые теннисные ракетки. Это сегодня титан – супердорогое сырье. Тогда же вопрос о стоимости сырья вообще не существовало как такового. Титан просто валялся под ногами, его, чтобы не утилизировать, закапывали в землю. Зато не было никаких форм собственности. Нам этот кооператив надо было зарегистрировать в горкоме. Мы туда пришли вчетвером, рассказали, так, мол, и так хотим зарегистрировать кооператив, теннисные ракетки будем делать. И тут нас спрашивают, а сколько вас человек? Мы честно отвечаем, 4, все перед вами. И тут горкомовец нас спрашивает, и что, вы вчетвером работать будете? Да нет, людей собираемся нанять. И тут чиновник произносит гениальную фразу, которая, правда, тут же лишила нас всех надежд на кооператив. То есть вы собираетесь заниматься эксплуатацией человека? Иначе говоря, новую установку на разрешение индивидуальной деятельности они уже выполняли, но стереотипы из коммунистического прошлого про стахановцев и эксплуатацию человека человеком были живее всех живых. В общем, в регистрации нам отказали по причине недостатка членов. Зарегистрировались мы только через год, набрав 300 мертвых душ знакомых и родственников. Правда, идея выпускать титановые теннисные ракетки тогда уже умерла, и наш кооператив занимался изготовлением рам для электропогрузчиков. Нам даже дали какую-то премию за то, что наше молодое предприятие создало наибольшее количество рабочих мест в городе. Тогда было совершенно сумасшедшее время. При инфляции в несколько тысяч процентов в месяц мы даже не знали, сколько зарабатываем, хотя деньги были, естественно, основным движущим фактором при начале собственного дела. Затем молодые запорожские коммерсанты решили заняться первичным рынком и, ничтоже сумняшися, написали письмо напрямую на Балканкар, рамы для погрузчиков которого они и делали. Неожиданно от болгар пришел ответ, и за несколько дней переговоров, на которые Юрий Бересников с товарищем отправились сотней долларов в кармане, был заключен контракт на 3,5 миллиона долларов. И тут возник вопрос, как мы будем расплачиваться? Валюту тогда легально купить было нельзя. Болгары нас спрашивают, а что у вас есть? Мы звоним в Запорожье. Действительно, что у нас есть? Выясняется, что у нас есть прокатная сталь. Далее болгары узнают стоимость прокатной стали на лондонской бирже, мы делим стоимость нашего контракта на стоимость этого металла, затем каким-то образом переводим все это в погрузчики и заключаем договор. Приехав в Запорожье, мы тут же начали эти еще не существующие погрузчики продавать и даже продали довольно большое количество. Потом вдруг нам звонят из порта, говорят, что на мое имя пришла баржа, и если мы ее за ночь не разгрузим, то будем платить какой-то страшный демиредж. Я даже не знал, что это такое, и испугался не хуже министра из рассказа про метранпажа. А утром вслед за баржей приезжают болгары и спрашивают, где наша сталь. Я их быстро веду в санаторий ЦК КПСС на Форос. Там культурная программа, отдых, баня, застолья, а потом честно им говорим, нет стали. Продадим погрузчики, купим сталь. Они так и уехали ни с чем. Хотя у себя на Балканкаре, кажется, даже получили какую-то премию за успешно проведенную сделку и налаживание международных торговых отношений. В результате сложных перипетий обмена российской стали на болгарскую технику, болгары сталь так и не получили, потому что к моменту отправки металла внезапно были отменены квоты на его вывоз, а лицензирование еще не вошло в употребление. Попытки Юрия Берестникова обратиться в профильное министерство ни к чему не привели. Принимавший замминистра посмотрел на него с недоумением. «Какие погрузчики? Какая сталь? О чем вы думаете, молодой человек? Отечество в опасности!» Тогда в стране происходили очередные политические потрясения, и заниматься вопросами лицензирования ввоза-вывоза сырья было недосуг. Между тем, пресловутые погрузчики успешно продавались, запорожский кооператив расширялся, на Украине ему стало тесно, и компания открыла филиал в Нижнем Новгороде. Открыла, можно сказать, нахально, в самом центре практически у кремлевских стен. Тогда был 93-й год, время беспредела. 2 года местные бандиты вычисляли, кто я такой и кто за мной стоит, отчего я такой наглый. Когда выяснили, что никого нет, я оказался перед выбором – либо работать на бандитов, либо все бросить и уезжать. Получив от судьбы очередной пинок, я улетел в Москву. Есть люди, которые даже под страхом смертной казни не откажутся от нажитого и будут возить за собой по городам и весям кастрюльки и библиотеки. Юрий Берестников из другого теста. Ему ничего не стоит сняться с насиженного места, бросить все и с парой белья и бритвенным станком рвануть осваивать новые территории. Может быть, поэтому ему все и удается.